Я встал и, продолжая держать жезл наготове, огляделся по сторонам. Стена справа от двери уставлена шкафами с картотекой. Там же стоят два мягких кресла для клиентов. Ящики шкафов были закрыты, но под одним из кресел вполне мог кто-то прятаться. Я скользнул налево, заглянул за дверь и прислонился плечом к стене, продолжая настороженно осматривать комнату. Мой рабочий стол расположен в дальнем углу справа от входа. Мой офис занимает угловое помещение, поэтому окна у меня не по одной, а по двум наружным стенам. Занавески я держу всегда задернутыми. Вентилятор на потолке, как всегда, вращался, негромко поскрипывая с каждым оборотом. Я продолжал напряженно шарить взглядом по комнате. Несмотря на душившую меня злость, я держал ее в узде и заставлял себя сохранять бдительность. Что бы ни случилось с Мёрфи, я не помогу ей, если позволю этому же произойти со мной. Я перемещался по комнате медленно, осторожно, держа наготове жезл. Мёрфины кроссовки высовывались из-за моего стола. Судя по их положению, она лежала на боку, но остальной части тела я не видел. Я переместился еще на несколько шагов к середине задней стены, нацелив жезл, как пистолет, на стол. Мёрфи и правда лежала за ним. Волосы ее в беспорядке разметались по полу. Глаза были открыты, но смотрели пустым, невидящим взглядом. На ней были джинсы, блузка на пуговицах и бархатный пиджак. На левом плече темнело кровавое пятно. Пистолет лежал на полу в паре футах от нее. Сердце мое тревожно замерло в груди. Я услышал, как она чуть вздохнула и снова застонала. «Мёрфи!» — позвал я. «Мёрфи!» — повторил еще раз громче. Она чуть пошевелилась. «Значит, она меня слышала!» «Спокойно, спокойно», — сказала я ей, — «не шевелись. Сейчас попробую тебе помочь». Я медленно опустился рядом с ней на колени, продолжая настороженно оглядываться, но не видел ничего такого. Я положил посох на пол и пощупал ей горло. Пульс ее бился учащенно. Крови для серьезного ранения было немного, но даже под пиджаком было заметно, как сильно распухло у нее плечо. «Гарри», — прошептала Мёрфи, — «это ты?» «Это я, Мёрфи», — отозвался я, откладывая жезл и медленно подтягивая руку к телефонной трубке. Средний ящик стола, где лежал талисман Скорпион, был выдвинут и пуст. «Держись, старина, сейчас вызову скорую, они тебе помогут». «Ушам своим не верю, ублюдок проклятый», — прохрипела Мёрфи. «Это ты меня подставил». Я снял трубку и набрал 911. «Шшш, Мёрф, тебя отравили. Тебе нужна помощь и быстро». Оператор службы спасения сняла трубку после третьего жигутка. Я продиктовал ей свое имя и адрес и попросил прислать скорую с набором медикаментов для борьбы с ядом. Она попросила меня не вешать трубку. Мне некогда было ждать продолжения разговора. Какая бы тварь ни сделала это с Мёрфи, она все еще оставалась где-то здесь, рядом. Мне нужно было разделаться с ней, а потом отыскать Виктора в талисман, чтобы иметь возможность использовать против него, когда я доберусь до домика у озера. Мёрфи снова пошевелилась, а потом я ощутил на запястье что-то холодное и жесткое и услышал стальное клац. Я удивленно зажмурился. Потом посмотрел на нее. Упрямо стиснув зубы, Мёрфи застегивала второй наручник у себя на запястье.